Глава 6. Слова Петра произвели на Ольгу впечатление. Девушка побледнела, занервничала. Чтобы скрыть нервозность, она встала. Вот, что он и хотел. Наконец-то мужчина смог ее нормально рассмотреть. Вчера мешало пальто, и общая атмосфера не позволяла полюбоваться женским телом. Халат не скрывал формы Оли. При таких природных данных надо умудриться испортить себя. Обтекаемая, шикарная. Других слов у Петра не нашлось. У них в штабе тоже работали красивые девочки. Куда без них? Даже в армии они нужны. Необходимы, сказал бы Петр. Гостей встретить, в сауну сопроводить. Если девочки хорошо старались, то и звезды им на плечи хорошо ложились, плавненько так, регулярно, как и их ножки на плечи некоторых особо любвеобильных товарищей. Петр относился к ним как к рабочему инструменту. Ни одна красивая и уважающая себя девушка не пойдет в армию. Его могут снова обвинить в шовинизме. Пусть попробуют. Будет у него дочь. Ей лучше даже не заикаться ни про полицию, ни про армию. Сам он девчонок не ломал. Неинтересно было. Надя удовлетворяла все его потребности в сексе и поддерживала любые эксперименты. Сама часто шалила. Другие мужики, наделенные нехилой властью, не признавали слова «нет». И если наталкивались на него, то вели себя агрессивно во всех планах. В ход шло все. Угрозы, шантаж, моральное насилие. Почти никто не выдерживал. Если у девочек не было протекции сверху, считай, прогнут. Замужем, не замужем, значения не имело. Имеешь красивое личико, сексуальную задницу, пришла работать в мужское логово, будь готова задницу подставлять. Громов, которого распирало изнутри, наблюдал за Ольгой, выцепляя каждую деталь и сожалея, что под халатом имелась довольно плотная сорочка, мешающая в полной мере рассмотреть то, что жаждал увидеть Петр. А жаждал он увидеть все. Его интерес к этой блондиночке возрастал с каждой минутой. Было в ней многое, что цепляло, нехило так. Он мысленно усмехнулся. «Что, Громов, была бы твоя воля, прямо сейчас девочку разложил бы. Разложил бы. На спинку или на бочок, чтобы не травмировать руку. Он даже аккуратничал бы, наверное. В штанах ощутимо потяжелело. Оля налила себе воды, встав спиной к Громову. Надо же! Какая яркая демонстрация его неприятия!» Петр напрягся. Неужели и он столкнулся с тем самым роковым «нет»? Понравилась ему Оля. Зацепила на уровне инстинктов, взбудоражила в нем хищника. Он к ней пришел с открытой душой. Ладно, почти с открытой, готовый договариваться и оказывать посильную помощь. А Оля взбрыкнула. «Что, рожей не вышел?» «Я не верю вам», — сказала она, не поворачиваясь и допивая воду. «Твое право», — спокойно отозвался Петр, зафиксировав, что Саша продолжала возиться в манеже. «И не верю, что водитель ваш был за рулем», — выдохнула она, наконец поворачиваясь к нему. От воды ее губы увлажнились, поблескивали. Это тоже генерал оценил. Оля возвращаться в кровать не спешила. Встала, уперевшись в боковину кровати и тумбочку. «И на это тоже твое право. Я тебе расклад дал». «Какой расклад? Вы пытаетесь выгородить себя и Оль», — грубовато обрубил ее Петр, подозревая, что сейчас пойдет повторная волна. «Вчера ты произвела впечатление неглупой молодой женщины. Давай ты его не будешь портить». Ольга задышала глубже, отчего ее тяжелая грудь колыхнулась. С этой женщиной невозможно разговаривать, не акцентируясь на ее физиологии. Млядство какое-то. «Вы уже решили все за меня? Так ведь?» негромко проговорила она, яростно сверкая глазюками. Петр наигранно шумно вздохнул и направился к ней. Оля мгновенно насторожилась. Не надо знать физиогномику, чтобы понять, какое отторжение и яростное желание удержать мужчину на расстоянии она испытывает. Оля, кажется, даже дышать позабыла. Глаза девушки по мере его приближения распахивались сильнее. Как тут их не сравнить с озерами? «Громов, твою ж дивизию! Ты когда в романтике заделался?» Но он ничего не желал менять. Петр поймал себя на сумасшедшей, совершенно дикой мысли, что происходящее не просто его заводит, ему в кайф. Пусть его штормит, злит, где-то сворачивает в узел, но не оставляет равнодушным. Последние годы все-таки шли относительно ровно. Даже генерала он получал как нечто само собой разумеющееся. Знал, что рано или поздно добьется своего, потому что на протяжении многих лет работал в одном направлении. Оля же... Что с ней не так? Какого черта он ловит малейшую ее эмоцию? Громов, конечно, не привык ломать девочек, но и прогибаться тоже. Остановился Петр на комфортном для обоих расстоянии. Снова отметил ссадины на лице Оли. Что-то не складывалось в общую картину. Ссадин и синяков он повидал много, и потому некоторые, которые Петр сейчас наблюдал, вызывали у него вопросы. «Ты хотела звонить в ДПС? Звони!» Громов достал из кармана телефон, разблокировал его и протянул вмиг притихшей Ольге. «Помнишь место, где случилась авария? Сможешь операм дать точные координаты? Или поступишь как истинная женщина? Езжайте туда, не знаю куда. Не хочешь звонить операм? Давай тогда позвони кому-то еще. Тому, кто приедет сюда, не переживай. Адрес госпиталя я сообщу. И порешает вопросы за тебя. Не хочешь обсуждать их ты? Пусть это сделает твой мужчина». Не стоило ему подходить к ней близко. Оля быстро-быстро заморгала ресницами. И он с удивлением понял, что она пытается скрыть накатившие на глаза слезы. Неужели перегнул? Да он вроде особо и не жестил. Черт побери. Если бы она не пререкалась с ним постоянно, то он говорил бы мягче. «А что толку звонить?» — с дрожью в голосе проговорила Оля, морщась и шумно сглатывая. «Я прекрасно вижу, что происходит. Вы умело запутали следы. Я еще плохо понимаю, зачем вам это надо, но уже то, что вы скрылись с места ДТП... «Я о тебе думал и о твоей дочери, идиотка!» — зашипел Петр, мечтая сжать тонкую шею Оли со спины. «Взять в захват, подчинить и заставить, наконец, замолчать. Если бы вы были трезвы, то ничего не случилось бы. Если бы ты не остановилась в неположенном месте, тоже. Ты аварийки включила, аварийные знаки выставила», выдохнул и снова уточнил. «Будешь разговаривать?» Громов еще раз сделал акцент на телефоне. Взгляд девушки метнулся к гаджету. На мгновение в ее глазах и на лице отразились недоумение, растерянность, а потом Оля покачала головой. «Я хочу, чтобы вернули мои вещи. Я позвоню, но со своего телефона». «Окей, без проблем». Раздражение Громова росло. «Какого черта он вообще тут делает? Беседует с блондиночкой? Смотрит на нее? В конце-то концов». Скрипя зубами и чувствуя, как кровь закипает, и в нем просыпаются вполне обоснованные при данной ситуации древние инстинкты подчинить неугомонную особу женского пола, заткнуть ей рот единственно доступным мужчине способом, Петр сделал несколько шагов в сторону, от греха подальше. Атмосфера в палате сгущалась. По-хорошему, Петру надо уйти. Вернуться или на квартиру, или в штаб. Первое предпочтительнее, хоть выспится. То есть, неуверенный голос Оли врезался ему в спину. Петр остановился и обернулся. Оля смотрела на него. «Получается, я косвенно причастна к аварии?» «Да ну нахер! Неужели в красивой головке что-то сдвинулось, и винтики начали шуршать в правильном направлении?» «Причастны многие», — сухо бросил Громов, но пыл приостановил. «Поэтому я тут. Фуру, что скрылась, уже ищут. Данные переданы». «Господи!» — ненаигранно простонала Оля и здоровой рукой провела по лицу. «Одно к одному. А моя машина? Она еще там, в поле, да?» Кто бы что ни говорил, но в беспомощности красивой женщины скрыто свое очарование. Даже не очарование, а что-то куда более сильное. Не зря раньше представительницы прекрасного пола были слабыми и беззащитными, возлагали на мужчин заботу о себе. Те же жили и совершали подвиги во благо своих возлюбленных. Ну и, конечно, себе во славу. Генерала лично такой расклад полностью устраивал. Ему нравилось, когда женщина, если не полностью зависела от него, то в большей степени. И дело не в его диктаторских замашках. От сильных баб, именно баб, он и на работе уставал. Не только красивые девочки служили с ним. Воевать, спорить, выяснять, у кого яйца круче, хватало с лихвой за пределами спальни. В спальне он хотел видеть покладистую кошечку, готовую ублажать его потребности. Поэтому Петр оставался закоренелым шовинистом. Беззащитность Оли ему пришлась по вкусу. Намеренно никогда бы не загнал ее в угол. Это перебор даже для него. А вот так... Я уточню, ее должны эвакуировать. Оля удивилась. Глаза, в которых еще плескались растерянность и слишком близко подкравшиеся слезы, распахнулись. Сейчас, когда с нее схлынула спесь и заготовленная заранее агрессия, девушка стала производить еще более приятное впечатление. «Спасибо», — глухо поблагодарила она, отводя взгляд. Последняя реакция не понравилась Петру. Все-таки он предпочел бы, чтобы Оля смотрела на него. «Что ты делала ночью на безлюдной трассе? Точнее, почему остановилась?» Оля шумно вздохнула, отчего ее тяжелая грудь призывно колыхнулась. Саша проснулась и сильно расплакалась. «Я надеялась, думала, что смогу доехать до ближайшего населенного пункта или...» Девушка покачала головой и сделала небольшую паузу. «Этот дождь и все прочее. Вы правы, Петр Михайлович, я остановилась в неположенном месте». Девушка капитулировала, но Громов никакого чувства удовлетворения не испытал. Абсолютно. Он хотел задать следующий вопрос, но их прервал стук в дверь.